— Похоже, вы до сих пор продолжаете у нее учиться, — тихо сказала Настя, плотнее закутываясь в шарф. — Регина — гений, — очень серьезно ответил Дамир. — Чудовищная судьба и потрясающая стойкость. Она ведь хромая с детства, хорошее лицо, дивные волосы, а во всю щеку отвратительное родимое пятно. Талантлива она была, невероятно. Специалисты слушали ее записи и шалели от восторга. Как только она появилась перед ними на сцене, все, конец. Это ведь были 40-е годы. Артист должен быть божеством. В него должны влюбляться, тогда на концерты будут ходить. А кто будет покупать билеты, чтобы слушать хромоножку с изуродованным лицом? О том, что люди должны слушать музыку в исполнении талантливой пианистки, и думать никто не хотел. Как же! Зрелищность и грандиозность сталинских времен. Поэтому Регина поставила крест на исполнительстве и занялась преподаванием. Она и здесь заставила говорить о себе. Гений есть гений. Она умела за 5 минут 10 словами и 3 аккордами объяснить ученику то, что другие педагоги вдалбливали неделями, месяцами. Если у ребенка есть хоть крошечная искорка, хоть малюсенькая крупинка способностей, под Регининым руководством расцветал дивный цветок. Дети ее обожали, родители боготворили. И новый удар. Ее не пустили вместе с учениками в Польшу на международный конкурс юных исполнителей. То есть все участники конкурса приехали со своими педагогами, а 2 человека из нашего города — с инструктором горкома партии. Господи, как чудовищно! — вырвалось у Насти. Но почему? А как вы думаете? Могла ли в 60-е годы бедная учительница музыки по фамилии Вальтер поехать в загранкомандировку? Тут и обсуждать нечего. Хуже всего другое. Нашелся идиот, который счел необходимым объяснить ей, почему ее ученики поедут с человеком из горкома, а не с ней. Но поскольку мужества сказать антисемитскую правду у него не хватило, он ей сказал, что, дескать, внешность у нее непредставительная. На конкурсе, когда объявляют исполнителя, обязательно представляют педагога, который должен встать и поклониться публике и жюри. Как же, мол, вы с вашей ногой, да с вашим лицом? И что было дальше? А дальше Регина поставила цель и начала ее добиваться. Набрала дополнительных учеников, стала не зарабатывать, а буквально заколачивать деньги, света не видела. Наконец взяла отпуск за свой счет и поехала в Москву. Лицо ей привели в порядок, не полностью, конечно, но стало значительно лучше. Если специально не приглядываться, то и не заметишь. А с ногой вышло совсем плохо. 4 операции, 1 за 2. Что-то у них там не заладилось. А может, просто ошиблись в чем-то. Короче, если раньше Регина просто хромала, то после лечения стала ходить с палкой. Ей тогда было уже почти 40. На личной жизни можно было ставить крест. А имея она побольше денег, обратись к врачам 10 лет пораньше, все могло быть по-другому. И семья была бы, и дети, а так одна, как перст. «Но ведь у нее и сейчас есть ученики», — возразила Настя. «Да и вы ее не забываете». «Не надо преувеличивать мое благородство, Настенька. Я езжу к Регине не как к учительнице, которой по гроб жизни благодарен, а как к гениальному музыканту. Если хотите, пойдемте ко мне в номер, я вам продемонстрирую, что я имею в виду». «Уже поздно», — слабо запротестовала Настя. Дамир шагнул под фонарь и, оттянув рукав куртки, посмотрел на часы. 3:20, действительно поздновато. «Знаете что, Настя, давайте будем называть вещи своими именами. Я вообще за честность и простоту. Вы не возражаете?» «Попробуйте», — еле слышно произнесла Настя онемевшими губами. Ей стало тошно. «Во-первых, предлагаю перейти на «ты», — Идет? Она кивнула, ненавидя себя в душе. Во-вторых, я официально заявляю вам, то есть тебе, что ты не просто нравишься мне, ты очень мне нравишься. Я нахожусь на грани влюбленности и, безусловно, хотел бы, чтобы мы сейчас отправились ко мне в номер. Но пусть будет так, как хочешь ты. Если ты считаешь, что сегодня еще рано, я готов подождать. До завтра. Или до послезавтра. Или до любого другого дня в течение ближайшей недели, пока я не улечу обратно в Новосибирск. Только не надо путать одно с другим. Я привез с собой аппаратуру, потому что приехал к Регине за советом. Я приехал работать. Если я приглашаю тебя к себе, чтобы показать свою работу, то я приглашаю тебя именно за этим. Я Настя не мальчик, который приглашает девочку в подвал послушать магнитофон, а в итоге девочка жалуется, что ее изнасиловали. Мне уже почти 40, и я не нуждаюсь в дешевых трюках, чтобы уложить в постель понравившуюся мне женщину. Уж это точно. Ты их укладываешь не только в постель, но и на пол, и на стол, и вообще на что подвернется. Как жаль, боже мой, как жаль! Все в тебе хорошо, Дамир, кроме одного — ты врешь. А я этого не люблю».